В нашем прошлом изучении Евангелия от Луки мы оставили Христа в тот момент, когда Он показывал фарисеям и книжникам, что и Он, и Его ученики следуют духу закона Моисея, а не букв. Теперь, как рассказывает Лука, мы находим Христа во время другого субботнего дня, когда Он снова показывает свой авторитет для совершения добрых дел. Исцеление Иисусом в субботний день. Евангелие от Луки, 6 глава, 6 по 11 стих. Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Это был другой серьезный момент для Христа. Уже существовал конфликт с фарисеями и книжниками, и Иисус практически был исключен из синагоги, и было смелостью с его стороны войти в нее. Враги присутствовали здесь с целью наблюдать за ним, и если будет возможность схватить его за то или иное действие. Все они были хранителями устного закона, традиций евреев, и были присутствующие в синагоге впереди всех, наблюдая за исполнением традиций. Евангелист Лука говорит, что там, в синагоге, был человек, у которого правая рука была сухая. Исцелит ли Господь этого человека? Это был действительно большой экзамен Христу. Человек этот не был в критическом положении. И поэтому исцеление можно было совершить и позже. Но Иисус имел причину исцелить этого человека. Исцеление в субботу было, согласно традиции, работой, которую Иисус намерен был сделать. Он знал, о чем помышляли его враги. И тогда сказал человеку: «Встань и выступи на середину». А фарисеям и книжникам сказал: «Является ли злом в субботу совершать добро?» И, обратившись к человеку, повелел: «Протяни руку твою». И стала его рука здорова, как другая. По слову Божию, человек был исцелен, и всякий в синагоге видел это. Тогда фарисеи и книжники пришли в бешенство и говорили между собою, чтобы им сделать с Иисусом. С этим заговором они вышли из синагоги. Они не беспокоились о человеке, который был исцелен. Они только думали о том, что их почитаемые ими традиции были нарушены Господом. Почему же Иисус исцелил человека в субботу? Для того, чтобы снова показать свой авторитет над авторитетом человеческих традиций и преданий, которые заменили заповеди Божьи. Действия Иисуса были в согласии с законом Моисея, так как Он делал добро в субботу. Иисус раньше спросил своих врагов о том, является ли законным делать беззаконие или зло в субботу. Это как раз то, что его оппоненты планировали делать. Есть ли религия религией ритуалов или служения? На основании сострадания и любви Господь Иисус Христос исцелил этого человека. Он желал показать человеку и всем присутствующим здесь в синагоге, что Бог есть Бог любви, и что Он желает помочь людям в их нуждах и бедах. Избрание 12, 6 глава, с 12 по 16 стих. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Лука далее поименно перечисляет их. Петр возглавляет этот список, а в конце списка стоит имя Иуды. Иисус теперь приходит к очень важному времени его служения. Его служение началось после крещения и искушения. Христос имел учеников, следовавших за ним. И теперь он избирает 12 тех, кто будет пребывать с ним постоянно и кто будет участником его служения. Таким образом, работа Христа будет продолжаться, даже и в том случае, если он их оставит. Мы должны помнить, что христианство началось именно с этих 12. Матфей был сборщиком податей. Симон Зелот в прошлом был активный националист. А остальные в основном были рыбаками. Они не имели специального образования, положения. И это все напоминает нам слова апостола Павла, что Бог избрал невеликих и благородных для своего служения, но не мудрые мира и уничиженные. И все-таки они обладали положительными некоторыми данными для этого служения. Они откликнулись на зов Иисуса и, оставив все, последовали за Ним. Любя Христа и веря в Него, они все были согласны с Петром, когда тот сказал Господу: «Ты есть Христос, Сын Бога Живого». Господь избрал 12 для того, чтобы они были ловцами человеков. Он дал им власть и авторитет проповедовать весть о спасении. И это есть хорошим уроком для нас с вами. Если мы любим Христа, мы последуем за Ним. Мы также будем смелы по отношению к нашим врагам. Мы любим Его, кто умер за нас и даровал нам прощение грехов и спасение. Блаженство. 6 глава Евангелия от Луки, 17 стиха по 45 стих. Далее Лука говорит нам, что сошед с горы Господь Иисус Христос и 12 Его учеников нашли других учеников и огромную толпу народа, пришедшего для исцеления. И весь народ искал прикоснуться к Господу, и Он исцелял их. Об этом же случае более детально говорит нам евангелист Матфей. Данные у Луки короче, чем у евангелиста Матфея. О блаженствах у Луки сказано в 6 главе с 20 стиха по 23 стих. Но мы включаем в этом уроке данные, находящиеся у Матфея из Нагорной проповеди. О 4 блаженствах упоминает нам Лука в то время, как Матфей говорит о 9 блаженствах. Лука говорит о бедных, голодающих и плачущих, ибо люди ненавидят таковых. К этим блаженствам Матфей прилагает еще 5. О кротких, милостивых, чистых сердцем, миротворцах и изгнанных за правду. Иисус показывает 4 условия, при которых человек может быть счастливым. И тогда 4 условия, при которых человек не есть счастлив. Это богатство, сытость, смех и популярность. Горе таковым, заявляет Господь Иисус Христос, уже получившим утешение и удобство на этой земле. Этими блаженствами Христос ниспроверг все человеческие стандарты жизни. Для тех, кто есть благословен, как сказал сам Господь Иисус Христос своим последователям, будет дана великая награда. Возможно, они страдают сейчас и есть в большом пренебрежении, но будет время, и все изменится в присутствии Божьем. Правосудия для таковых в настоящее время нету. Но будет особенный день, когда праведность и правосудие восторжествует на земле через Господа Иисуса Христа. И таковые, пренебрегаемые в настоящем времени, наследуют вечное благословение по великой благодати Божьей.